мышка, рукавичка и чечевичка. Мышка, сбросив рукавичку, обронила чечевичку, длинным хвостиком вильнула, чечевичка в щель скользнула. За потерю чечевички ой, досталась рукавички. Мышка больше с ней не дружит, в норке прячется от стужи. Зимний художник. Над окном мороз трудился, мастерства к утру добился. В комнате, где Костик спал, все окно разрисовал. Всюду веточки, листочки, елки колкие, цветочки. Белоснежных тех чудес за ночь вырос целый лес. В уголочке к раме ближе, елочки пушистой ниже. Зайка, кажется, сидит, у него несчастный вид. Лапки, мордочка, ушко, вот и зайкино брюшко. Только не поймет наш Костик, где у зайки круглый хвостик. Быть бесхвостым, очевидно, неудобно и обидно. Костик думал, но недолго. Чуть пониже ветки колкой, языком к стеклу припал, зайке хвост дорисовал. Первоклассник. Сегодня я сказал врачу, что очень заболеть хочу. Скажите мне, доколе учиться буду в школе? Всю осень проучился и зиму всю почти. Довольно, потрудился, давай теперь лечи. Чем болен ты, сыночек? Мне мама говорит. Мой лоб потрогать хочет, насколько он горит. Она не просто мама. Ей, детскому врачу, одно твержу упрямо. Я заболеть хочу. Болели Светка, Мишка. Болел почти весь класс. Но это уже слишком. Я не болел ни раз. Послушай, доктор, мама, какой же в этом грех? Дай отдохнуть мне малость. Ну что я, хуже всех? Утро на детской площадке. В белом сиянии сказочном спит городок под инеем. Купол на тереме красочном смотрится в небо синее. Солнышко горку пощупало, гости вот-вот заявятся. И с ледяной из-под купола с визгом и хохотом скатятся. В тихой аллее березовой след от сапожек маленьких. В шубке Аленушка розовой, словно цветочек аленький. Снег зачерпнула Аленушка, в нем заискрились звездочки. Когда улыбнулось солнышко белым пушинкам в горсточке. Елочка. Ах, какая елочка! Зеленее всех! Здесь под этой елочкой снег, как белый мех. Может, ночью заинька от лисы сбежал и под этой маленькой елочкой лежал. Белыми метелями тропки замело, под густыми елями тихо и тепло. Зимнее настроение. Морозный день искрится, скрипит, поет снежок. Мне дома не сидится, махну я на каток. Беру скорей в охапку одежду и коньки, на лоб надвинул шапку и с ветром вдогонки.